трактире была и мыльня, довольно большая. Вот она уже напоминала мне обычную общественную баню из моего будущего. Правда, парилки не было. Стояли бочки с горячей и холодной водой. Были и обыкновенные деревянные шайки, но зато имелись душевые кабинки. Вода из них текла чуть теплая, но для этого времени такое было, наверное, покруче огнестрельного оружия. Видимо, подсмотрели у меня в замке и усовершенствовали. Здоровенный бак стоял на крыше, и вода нагревалась солнцем, поэтому и была чуть теплая. Конечно, зимой душевые работать не будут, но это пока. Уверен, люди что-нибудь придумают. Ведь помыться в этой бане стоило денег, небольших, но все-таки прибыль приносила стабильную. А раз есть прибыль, то работы над этой темой не прекратятся. И баня никогда не пустовала. Сюда приходили мыться даже местные. Из моих подданных, конечно, совсем уж грязнуль сюда не пускали, поэтому она и была столь популярна. Для нас, само собой, баню освободили, и мы, то есть все офицеры, могли помыться спокойно. За тонкой стенкой было женское отделение, и оттуда были слышны их звонкие взвизги и смех. То отделение не закрывали, так сказать, на спецобслуживание, и там мылись все желающие. Женщины, естественно. Солдаты наши тоже помылись, но в мыльнях попроще. Здесь их хватало. Приезжие знали, что грязных и с насекомыми к городу и близко не подпустят, поэтому мылись уже здесь. Собственно, поселок и вырос на предоставлении таких вот услуг, странных для других мест. Здесь были и бани, и прачечные, и цирюльни, даже шкафы для жарки одежды. Насекомым тут объявили настоящую войну, и люди в ней побеждали. В моем графстве, во всяком случае, здесь располагался, можно сказать, форпост борьбы за чистоту, и не только гигиеной. Хотя уже и стемнело, но я успел заметить идеальную чистоту и порядок на улицах, и даже небольшие скверики и клумбы с цветами. И это очень хорошо. Думаю, такие городки скоро появятся и в других уголках Германии, да и не только Германии. Распаренный, я поднялся к себе в комнату, вещи оставил стирать. Да, надо брать с собой запасные комплекты одежды, а то хожу как шпана какая, все время в одном и том же. Тоже мне граф, запасных штанов и то нет, весь поистрепался уже. Ладно, учту. Только завалился на кровать, как в комнату проникла Ирма. Отбрыкаться мне от нее сегодня не получится, да и не хочется, честно говоря, а хочется совсем другого. Она, видно, тоже была только после бани, волосы еще не успели высохнуть. Как тебя ко мне пропустили? А кто меня мог не пустить? У дверей нет, что ли, никого? Нет. Я, честно говоря, очень удивляюсь твоему безалаберному поведению. Столько сильных и владетельных людей мечтают заполучить твою голову, а тебя никто не охраняет, дверь не заперта, ты лежишь голый на кровати. Просто удивительно. Я в своем графстве, и у меня вон пистолеты на столе и меч в углу. Именно что в углу. И то, что ты в своем графстве, ни о чем не говорит. Этот городок заполнен купцами из разных мест, купцами и их слугами. А кто там среди слуг? Вот среди твоих слуг целая баронесса, а у них тоже может кто-нибудь есть. Уж охранники, это точно. И все они очень хорошо управляются с различным оружием. А ты даже на входе в трактир охрану не поставил. Говоря все это, она разделась и запрыгнула ко мне на кровать. И ты не улыбайся, продолжила она мне выговаривать, и не думай, что я глупая баронская дочка. Я, знаешь, сколько книг прочла. Я как-то читала книгу, где описывалось, как охраняли сенаторов в Древнем Риме. К ним даже муха подлететь не могла, и все равно их, наверное, убивали. Убивали, конечно, но, благодаря охране, очень редко. Я тебе расскажу, как лучше организовать твою охрану. Ой, что ты делаешь, Леа, подожди, Леа, какая охрана, когда рядом такая девушка? О чем тут еще можно думать? Потом мы просто лежали, обнявшись. Леа, что со мной будет? Спросила вдруг она. Не знаю. Знаю только одно, ты будешь жива и здорова, и никто тебя не посмеет обидеть. Но ты ведь женат. Говорят, у тебя очень красивая жена, и скоро она родит тебе наследника. Сможем ли мы встречаться, хоть иногда? Не хочу врать тебе, не знаю. Мне надо поговорить со своим помощником о тебе. Я понимаю, ты хочешь отдать мое баронство своему человеку, и я этому мешаю. Ты немного неправильно понимаешь. Я никому не собираюсь отдавать твое баронство. У меня вообще нет баронов. Как это? Так не бывает. Если ты граф, то у тебя должны быть бароны. У меня их нет и вряд ли будут. Вся земля принадлежит мне и только мне. Вот поэтому из-за тебя и возникла такая кутерьма. Ты ведь наследница баронства. Не сама, «Конечно, а твой муж, но это ничего не меняет. В моем графстве наследником всех земель являюсь я один. Странно это как-то, но я буду надеяться, что ты как-нибудь решишь мой вопрос. А баронство мне и не нужно совсем. Я ведь в любом случае не буду настоящей хозяйкой, даже если выйду замуж. Так что ты придумай что-нибудь, пожалуйста. А теперь иди ко мне. Неизвестно, когда я еще смогу попасть в твои объятия, так что не будем терять время». И мы занялись более приятным делом, а то этот разговор начал меня уже напрягать. Утром собрались и отправились домой. К городу вышли к обеду. Вся колонна повернула в лагерь, а я, прихватив Ирму, в сопровождении Элдрика и охраны направился в замок. Хотел было отправить в лагерь Ирму, а потом передумал. Лучше сразу расскажу о ней, Ями, все равно узнает. Ирму предупредил, чтобы не вздумала на исповеди проговориться о наших отношениях. Святоша быстро ее в монастырь законопатит, благо он под боком. Приехав в замок, тут же бросился искать Ами, но она меня встретила уже на пороге донжона. Правда, бросаться на шею мне в этот раз не стало. Шла она мне навстречу степенно и плавно. Как в наших сказках говорилось, выступает, словно пава. Точно про нее. Животик уже заметно округлился, и она несла его гордо и величаво. Да, настоящая женщина, а ведь ей еще и 18 нет. Я к ней подошел и нежно обнял. Как же я по тебе соскучился, как же я ждал этого момента. И еще минут 5 шептал ей на ушко разные глупости, от которых женщины так млеют и обойтись без которых совершенно не могут. Потом мы чинно, под руку отправились в донжон. Сразу прошли на женскую половину, зашли в ее спальню. Я сел в кресло и усадил ее себе на колени, обнял и прижал к себе. Так молча и сидели. Потом она наконец ожила, стала мне рассказывать, как она скучала и как ей кажется, что малыш уже пинается ножками, хотя еще и рано, и еще тысячу разных что. Мы даже на обед не пошли. Надо же, раньше пропускали обед из-за того, что не могли оторваться друг от друга в постели, а теперь просто не пошли, и все. Нам было и так хорошо, просто сидя вдвоем в кресле. А потом она вдруг спохватилась. «Я тебя совсем заговорила, а ведь ты голодный, и только с дороги, уставший. Пойдем обедать». Мы пошли в обеденный зал, он же пиршественный, он же столовая и гостиная. Просто самое большое помещение в донжоне замка. Стол уже был накрыт, и ничего еще не успело остыть. Так что пообедали, или поужинали, с аппетитом. Я, во всяком случае, Ами только поковырялась немного в тарелке, и все. «Ами, помнишь, ты как-то говорила, что я из какого-нибудь похода привезу еще одну баронессу? Так вот, я таки ее привез. Кого? Баронессу. Как это? Как-как? Вот так, вон твою Эмму с дедом привез, хотя должен был просто убить, но пожалел. Эту вот тоже пожалел. Молодая дурочка осталась в своем замке. Решила, как Эмма с дедом, умереть дома. Ну не убивать же девчонку. Пришлось тащить сюда. И что теперь? Не знаю, Ами. Буду советоваться с Гюнтером. Может, он что подскажет. В монастырь она идти не хочет категорически. Убивать жалко. Может, ты что придумаешь? А где она сейчас? Наверное, Вилда ее куда-нибудь пристроила. Я ее вез как служанку. Не вести же ее как баронессу. Я ее заберу к себе. Можно? Не жить же ей в самом деле со служанками. Да, пожалуйста. Зовут ее Ирма фон Вирт. Она из нашего нового баронства. Но называть ее настоящим именем, думаю, пока не стоит. Пока мы не решим, как с ней быть. Хорошо, Ля, ты побудешь вечером со мной, обязательно. Сейчас приедут Курт с Гюнтером, мы обсудим кое-какие вопросы, и я зайду к тебе. Хорошо, я буду ждать. Ты знаешь, Грета родила такого замечательного малыша, и она мне полчаса рассказывала, какой чудесный у Греты с Куртом малыш, и у Ханны с Гюнтером, оказывается, чудесный малыш. И еще 7 чудесных малышей появились у моих офицеров, и что ни одна роженица не умерла, хотя одной хирург из школы лекарей разрезал живот, чтобы достать ребенка. И самое удивительное, что и ребенок, и мать выжили и сейчас чувствуют себя прекрасно. Надо же, кесарево сечение умудрился сделать. Хорошо, что я послушал бабку и взял этого хирурга. Одним этим он уже оправдал все расходы на него. Если он и в остальном такой спец, то надо будет отдельную кафедру для него открывать. А что, забабахаю у себя в городе университет медицинский. Ну и кафедру богословия, конечно, куда ж без нее, а то инквизиция тут же примчится. Они университеты любят трясти. Сейчас, правда, не особо зверствуют, хоть и существуют уже больше полутора веков. Особый церковный суд католической церкви под названием Инквизиция был создан еще в 1215 году папой Иннокентием III, но пока они ведут себя вполне прилично. Нет, и сейчас, конечно, и пытают людей, и сжигают на кострах, но не особенно усердствуют. Особенно тут, в Германии. Это через сотню лет, когда трибунал испанской инквизиции возглавит в 1483 году Томас Торквемада, запылают костры. И не только в Испании, а по всей Европе. Дурной пример заразителен. Вот тогда будет ужас-ужас. Но через сотню лет университет вполне сформируется и, думаю, святошам не удастся его задавить. Но это потом, после Швиса. Наконец объявились Курт с Гюнтером. Ами сразу поднялась и пошла искать Вилду, как бы она ни расколола Ирму. Все-таки волноваться ей сейчас ни к чему, но нет, Ирма, девочка умная и, видя положение Ами, будет держать язык за зубами, хотя все равно это однажды всплывет, но пусть уж Ами родит спокойно, а там уже не так и страшно все будет, правда, здесь в этом и так ничего страшного не видит, жена с животом, муж развлекается с другими девицами, и никто на это не обращает внимания, но мне почему-то не хотелось расстраивать сейчас Ами. Правда, я не знал, расстроится она или нет. Она все-таки, так сказать, продукт нынешнего времени и на многие вещи смотрит совсем иначе, чем я. Так, господа, прежде чем начать наше совещание, хочу поздравить вас обоих с рождением первенцев. Мне Ами уже все уши прожужжало, какие у вас замечательные малыши. Так как подарками я запастись не успел, то жалую вам обоим за хорошую работу со своими женами по 1000 гульденов, а остальным офицерам, в честь рождения у них первенцев, по 100 гульденов. Теперь докладывайте. После продолжительных благодарностей они принялись за доклад. Сначала, как всегда, докладывал Курт. Но это все я и так знал не хуже его, так что докладывал он скорее Гюнтеру, а не мне. Потом стал докладывать Гюнтер. Это уже было намного интереснее, но ничего неожиданного. Да и что могло случиться за 2 с лишним месяца, что мы мотались по графству? Денег у нас становилось все больше и больше, но и расходы росли день ото дня. Проплатили стройматериалы для строительства портов на Руре и Рейне. Скоро должны подвести. Это те, которых у нас самих не было. Правда, где строить порт на Рейне, Гюнтер так и не понял. Гонец, что привез от меня письмо, так внятно и не смог объяснить, какое из двух мест лучше. И из моего письма это тоже трудно было понять. А я и сейчас не смог ему сказать, какое лучше, но думаю, что второе, от Дюссельдорфа с бешеной Маргаритой подальше, зато к нашему городу, который наверняка появится у моста, поближе. Правда, смущает меня близость Дуйсбурга, но Гюнтер сказал, что это даже хорошо. Купцы, пришедшие с моря в Дуйсбург, обязательно заглянут и к нам, а нам будет что им предложить, поэтому решили строить порт там. Но тут проявилась проблема, о которой я им и рассказал. Ирма фон Вирт, это сейчас она никто, а стоит ей выскочить замуж, и у баронства Вирт появится хозяин, а мы там уже и город отгрохаем, и порт. Вот он радоваться будет. Получить такое на халяву, я бы тоже обрадовался. Если бы она сбежала, было бы проще. Сама сбежала, значит, сама и отказалась от своих владений. Но она-то не сбежала, и сейчас находится в столице графства, у своего нового сюзерена. И хотя вассальной клятвы она не давала, но я все равно считаюсь ее сеньором, так сказать, теоретически. Фактически буду, когда она, вернее, даже не она, а ее супруг, принесет мне вассальную клятву. А мне эта клятва и нафиг не сдалась, потому как она обоюдная. То есть я еще и защищать ее должен буду. Номинально баронство будет мое, а фактически, не до конца. Взбрыкнет барон, придерется к чему-нибудь и расторгнет вассальную клятву, как я когда-то, и уйдет под крылышко к тому же Бергу, а он обязательно уйдет, потому как у меня такой воли, как в другом графстве или герцогстве, он никогда не получит. А это война, это сейчас у Берга сил со мной воевать нет, а потом, лет через 5, пока суд да дело, город и порт уплывут от нас к Бергу или Кёльну, вместе со всеми нашими вложениями, и тогда опять прольется море крови, а все из-за одной молоденькой девчонки. Курт и Гюнтер тут же дружно предложили перерезать ей тихо горло, и все сразу нормализуется. Но я был против, я уже пообещал не убивать ее, да и Ами про нее уже знает и, наверное, уже приняла ее у себя. Уж она-то точно не позволит ее убить. Можно постричь в монахини, но это уже крайний случай. Я ей обещал позаботиться о ее судьбе, и, в принципе, это тоже можно будет трактовать как заботу, ведь этим я спасу ее от смерти, но самому потом от такой заботы будет противно. Для нее это хуже смерти. Вот черт, так вот что это за служанка была, пробурчал Курт. До меня доходили слухи, что наш граф с какой-то служанкой ночи проводит, но я и внимания не обратил. Служанка и служанка, что здесь такого? Да, теперь ее в монастырь не очень-то и загонишь. Она уже вкусила все прелести жизни и отказываться от них не будет. Можно, конечно, и насильно постричь. Обойдется это недешево. Аббатиса не упустит возможности подоить нас как следует. Но слухи все равно пойдут, и не очень хорошие слухи. Нет, это не то. Надо искать другой выход. Гюнтер, у тебя ведь в городе есть какой-то стряпчий, он же в законах должен разбираться. Поговори с ним, может, он что интересное предложит. Хорошо, завтра же с ним переговорю. Он в магистрате и служит как раз. Парень толковый, обязательно что-нибудь придумает, ваше сиятельство. Больше никаких сюрпризов не будет? Вроде нет. Хотя есть одна задумка. Неплохо бы у нас в городе университет открыть. База у нас уже есть, лекарская школа. Добавить пару факультетов, и все, достаточно. Зато к нам будут приезжать толковые ребята учиться, а уж выбрать потом из них самых толковых и оставить у себя нетрудно. А то ведь людей грамотных у нас, почитай, вообще нет. И какие же факультеты вы думаете открывать, ваше сиятельство? Заинтересованно спросил Гюнтер. Ему грамотные были еще нужнее, чем Курту в армии. И намного нужнее. Гюнтер уже второй раз переизбирался бургомистром, и, думаю, так и дальше будет. Так что за город он переживал серьезно. И нехватка кадров, даже в городе, ощущалась сильно. А ведь есть и другие города, за которые Гюнтер также отвечает. И не только города. Я думаю, трех факультетов вполне достаточно. Лекарский, он у нас, по существу, уже есть. Там бабки-травницы преподают и один дипломированный врач. Какой он врач, не знаю, но хирург, видно, неплохой. Роженицу с ребенком спас. За это ему, кстати, премию неплохо бы выдать. Вот они и будут первыми преподавателями. А потом и другие врачи подтянутся. Только надо их тщательно проверять. Шарлатанов среди них полно. Потом будет богословский факультет. Без этого, сами понимаете, никак. Тут с профессорами проблем не будет. Отец Бенедикт и сам может преподавать, и найти кого еще. Хорошо бы не фанатиков, но об этом я с ним переговорю. Ну и третий факультет – управление. Именно гражданского управления. А почему только гражданского? Возмутился Курт. Потому что именно в этих специалистах у нас такой жуткий дефицит, то есть нехватка. Грамотных чиновников в городах, почитай, и нет. Про деревни я вообще молчу. А армейских специалистов ты и сам воспитаешь. У тебя целый учебный лагерь есть. Чем не военный университет? Все наши офицеры оттуда вышли. И неплохие офицеры получились. А вот чиновников, тех же офицеров, но гражданских, учить негде и некому. И кто же их учить будет? Спросил Гюнтер. Ты и будешь. Да еще подберешь из своих людей несколько самых толковых, и они тебе помогать будут. И учиться в нашем университете будут бесплатно, но с обязательством отработать потом в графстве не менее 5 лет. А кто не хочет отрабатывать, тем назначить цену за обучение неподъемную. Нечего чужих людей обучать и учить не по 10-15 лет, как в других университетах, а строго 2 года. И каждые полгода экзамен. Не сдал экзамен — пинка под зад. Дураков и лодырей нам не надо. И еще. При университете следует устроить годичные курсы по обучению грамоте и элементарным знаниям. Ведь в деревнях в основном народ безграмотный, а толковых и умных ребят и там хватает. Таких надо находить и определять на эти курсы, чтобы они через год могли поступить в университет. Одежда и питание – тоже за счет графства. Одно разорение получится с этим университетом, – проворчал Гюнтер. Ничего, это потом все окупится. Нам уже сейчас специалистов не хватает, а у нас пока только один город более-менее развит. Но ведь у нас городов много, и их тоже надо развивать. А на всех ключевых местах должны сидеть толковые, а главное, наши специалисты. Это придется целый университетский городок строить, вздохнул Гюнтер. Не надо городок, ни к чему. Нам нужно обеспечить специалистами прежде всего свое графство, а для этого очень уж много людей и не требуется. Достаточно построить 2 больших дома, один под учебные классы, а другой под общежитие для студентов. Хотя под общежитие можно переоборудовать тот дом, где сейчас лекари обучают. Не хватит еще один построить. А вот для преподавателей надо что-то придумывать. Тут уж сам решай. Считаю, что надо построить несколько небольших домиков и сдавать их преподавателям. Бесплатно, конечно, но принадлежать эти домики должны университету, и выкупить их нельзя. Преподаватели будут меняться, а жить новым где-то надо. А кто в университете учиться будет? Только простолюдины? Почему это? Ну, ваше сиятельство, благородные не захотят учиться вместе с простолюдинами. Захотят, еще как захотят. Когда поймут, что неучим путь наверх заказан, сразу же и захотят. И не надо забывать, что Господь создал людей по своему образу и подобию. Всех людей, а не только благородных. Так, с университетом решили, но это дело будущего, хотя начинать надо уже сейчас. Не спеша строить дома, разговаривать с будущими преподавателями, а со следующего года и начинать. Что там еще у тебя, Гюнтер? В общем-то, все нормально и без изменений. Завод дает просто огромное количество стали. Почти все распределяем среди своих мастеров. Сейчас у нас заказ от бургундцев и французов. Пока все идет по плану. Изготавливаем понемногу и сельхозинвентарь. Думаю, зимой еще на 2-3 баронства наберем. Продаем и просто сталь в брусках, но немного, чтобы цены не обрушить. В основном ганзейцам. Приезжали представители Швабского союза городов. Тоже хотят качественное оружие. Но они очень хотят заполучить и наши кулеврины. А тут уж действует ваш запрет. У них там непрекращающаяся война с графом Вюртембергским. В прошлом году при Рейтлингене они его здорово поколотили, но граф все равно не успокоился. Вот они и хотят вооружиться получше. Нет, пушек не им, никому бы то ни было не продавать. Пока это наше единственное преимущество. А мушкеты? Тут же возразил Курт. Мушкеты хороши против равного противника. По численности, я имею в виду, даже если противник числом будет раза в полтора больше, при определенных условиях мы победим. Но вот если их будет больше раза в 2-3, то одни мушкеты не помогут. Тут нужны пушки. Да ты и сам все видел. Видел, конечно. Но мне кажется, мы мушкеты все-таки недооцениваем. Надо будет еще поработать над тактикой их применения. Вот и поработай. Потом доложишь. Короче говоря, огнестрельным оружием мы не торгуем. Никаким и ни за какие деньги. Мечи, секиры, копья, доспехи. Можно продавать не просто наконечники для стрел, а целиком стрелы. Нужно только договориться с нашим цехом плотников и столяров. Им выгодно, и нам. Инструмент не пробовал продавать? Продавал. Очень задорого. Но все равно в очереди стоят. Это хорошо. Ладно, давайте закругляться. Я же не обещал пораньше освободиться. Так ночь уже. Ну, может, и не спит еще. Последний вопрос, ваше сиятельство, обратился ко мне Гюнтер. Я кивнул. Один наш городской подмастерье из Златокузнецов обращался ко мне насчет Беаты. Очень уж она приглянулась ему. Спрашивал насчет приданого. С Беатой я говорил, она вроде не против, если вы, конечно, разрешите. Ну, раз все согласны, то дай за ней гульденов 100. Хватит, да вы что, ваше сиятельство, это слишком много. 100 гульденов в самый раз будет. Дай 100, Гюнтер, не жадничай. Ну все, я пошел. Завтра вечерком заходите, еще поговорим. Я встал и направился на женскую половину. Но Ами уже спала. Я тихо подошел к ней, присел на край кровати и поцеловал ее. Она открыла сонные глаза. Спи, дорогая, спи. До завтра. Я погладил ее по нежным волосам и ушел. Пойти напиться, что ли? Нет, не хочется. Может, к Эльзе? Где ее комната? Я знаю. Нет, нехорошо. Из спальни жены, сразу в спальню к любовнице. Пойду попробую уснуть. Но уснуть не мог долго. На душе было как-то муторно. Беату не хотелось терять просто жутко. Понимал, что так и должно быть. Девочке надо устраивать свою жизнь. Тем более такая хорошая партия. Это не слуга и не крестьянин. Теперь Беата будет уважаемой горожанкой. А если у ее мужа хватит денег, а теперь наверняка хватит, внести первичный взнос за звание мастера в свой цех, то она будет вообще женой мастера. Но мне-то от этого ничуть не легче. И изменить ничего нельзя. Бабка же сказала, что придет время, и они сами уйдут. Вот оно и пришло, это время. Да я и без бабки все прекрасно понимаю. Беата ведь уже, считай, старая дева. Ни семьи, ни детей, ни перспектив. Я к ней наведывался 2-3 раза в месяц. Да и то, когда был в замке. Для молодой, здоровой женщины это не жизнь. Теперь у нее будет нормальная семейная жизнь. Ну и дай ей бог счастья. Так, жалея себя, я и уснул. Проснулся, как всегда, до зари. Ну что за божье наказание, когда же я буду вставать, как все нормальные люди, хотя бы со светом, а то брожу в серой предрассветной мгле, как призрак. Подумал и пошел к Эльзе. Не прогонит же она меня. Дверь в ее комнату была не заперта. Ну не замок, а проходной двор, ей-богу. Эльза лежала на кровати, разметавшись. Простыня сбилась на сторону и едва прикрывала только одну ее ногу, да и то не всю. Я стоял и любовался. Эх, был бы я художником. Она, видно, почувствовав мой взгляд, открыла глаза. Я подошел и сел на край кровати. Ни слова не говоря, она притянула меня к себе, привстав и обхватив за плечи. И зачем я одевался? Я думал, она порвет мою одежду. Хорошо, хоть та была еще походная, из плотной и прочной ткани. Но срывала она ее с меня аж с рычанием. Я и сам поддался ее настрою и то и дело впивался губами то в ее губы, то в грудь. От этого она совсем потеряла голову. Бры, она мне все-таки разодрала. И немного угомонилась только через час. Да и то от усталости. Скакать на мне целый час, это и без ног остаться можно. Я и сам не ожидал, что выдержу столько, но выдержал. Тем более слыша ее рычание и стоны. В конце концов она свалилась без сил мне на грудь. Я перевернул ее на спину. Ноги ей мне пришлось распрямлять самому. Потом массировать их. От этого она опять начала заводиться. Но теперь все пошло намного спокойнее. Я ласкал ее не торопясь и очень нежно. Но меня и самого надолго не хватило. После того, как ее начало трясти от возбуждения, я и сам потерял голову. Но в этот раз мы очнулись пораньше, минут через 30-40. Вставать ужасно не хотелось, но надо было идти мыться и завтракать. И есть здорово хотелось, и Ами не стоило обижать опозданием. Я вас так ждала вчера, ваше сиятельство, так ждала. Все никак уснуть не могла. Брось, Эльза, когда мы с тобой вдвоем, я для тебя просто Ля. А вчера зайти никак не мог. Засиделись за полночь с Куртом и Гюнтером. Я к тебе сегодня зайду в цех, поговорим. Хорошо, Ля, я буду ждать. Я оделся и опять пошел к себе. Там быстро помылся, надел наконец новую одежду и пошел завтракать. Ами уже была за столом. Я поцеловал ее и сел рядом. Вообще-то полагалось сесть напротив, но перекрикиваться через весь стол, ну его нафиг. Молча поели. Потом, как и ожидалось, Ами стала терзать меня вопросами. Я рассказал ей о нашем походе, коротко, конечно, и без всяких кровавых подробностей. Хотя она и видела своими глазами, как мы ведем боевые действия. Ей тогда это не очень понравилось. Но все это уже стерлось и сгладилось в воспоминаниях, и снова будить их я не собирался. Рассказал ей о наших новых баронствах. Решение сделать на Рейне летнюю резиденцию у нее вызвало восторг. Мы с ней это долго обсуждали. Она расспрашивала меня о замке на реке, о городе, о самом Рейне. Она в своей жизни нигде не бывала и видела только два замка, свой и мой. А такую широкую реку, как Рейн, даже представить себе не могла. Я ей обещал, что в следующем году, весной, обязательно свожу ее в Вальцоген и, конечно же, покатаю на корабле по Рейну. Потом она взялась за меня серьезно. Ля, что ты собираешься делать с Ирмой? Ты просто обязан ей помочь. Она ведь столько перенесла. Она напомнила мне саму меня. Но мне повезло, хотя я тогда так и не думала. А вот ей не повезло. Ничего не поделаешь, ты такой один. Но помощь ей надо. Ами, я и сам хочу ей помочь. И мне тоже ее жалко. Но мы пока ничего не решили. У Гюнтера есть какой-то толковый стряпчий, хорошо знающий законы империи. Он должен что-то придумать. Даже если он ничего не придумает, не вздумай ее убивать. Вполне возможно, что она носит под сердцем твоего ребенка, а убить собственное дитя – страшный грех. С чего ты это взяла? Неужели Ирма проболталась? На нее не похоже. Кто-то из офицеров могли что-то сболтнуть своим женам, но времени прошло слишком мало. Никто из офицерских жен в замок не приходил. Может, Курт своей Грете что разболтал? Нет, это вообще нереально. Вот ведь мисс Марпл. Ля, продолжила она, я тебя прекрасно знаю и поэтому понимаю, что такая смазливая служанка, коей она притворялась, в первый же вечер оказалась в твоей постели. Не волнуйся, я совсем не сержусь и не ревную. Я сама баронская дочка и прекрасно все знаю и понимаю. Ты же тогда не знал, что она баронесса. Но тем более надо что-то придумать и ей помочь. Бедная девочка, как же ей не повезло. Почему? Она встретила тебя, но ты уже оказался занят. Она весело рассмеялась. И потом, я ведь знаю, я чувствую, что ты любишь только меня и всегда будешь любить. И бабушка Агнетта так сказала, а она в этом разбирается, ведь все травницы немножко колдуньи, а она самая лучшая травница. Ну, бабка, молодец, надо будет ее примировать. И ведь не соврала ни капельки, я и в самом деле люблю Ами, но все равно, вовремя рассказанная правда творит чудеса. Впрочем, Ами правильно сказала, она ведь баронская дочка и всего у себя в замке насмотрелась. Небось ее братики валяли служанок чуть ли не у нее на глазах, да и папаша от них, наверное, не отставал. Так что относится она к этому и в самом деле спокойно. Ну и слава богу, и ты, и бабка, конечно же, правы. Я люблю только тебя и всегда буду любить только тебя. Даже когда ты станешь такой же старенькой, как бабка-травница. Мы вместе посмеялись. Было видно, что она по-настоящему счастлива. И я был очень этому рад. Сделать счастливой любимую женщину, что может быть приятнее и радостнее. Потом мы еще немного поболтали, и она ушла. Но на прощание взяла с меня слово помочь Ирме, как будто я сам этого не хочу. Потом решил пройтись по цехам Эльзы. Вообще-то я собирался на завод, но до обеда осталось всего ничего, и поменял планы. До обеда – к Эльзе, а после обеда – к Хайнцу. Эльзу нашел в ее каморке. Она сидела и что-то записывала. Увидев меня, просияла. Поцеловал ее, сел напротив. «Что пишешь?» «Веду подсчет расхода пороха и патронов». Порох для пушек расходуется быстрее мушкетного, а при изготовлении, наоборот, мушкетного получается больше. А вот готовые патроны расходуются очень быстро. Склады же заполняются медленно. А ведь если будет очередной поход, то со складов опять все выгребут. Слишком много патронов расходуется на учениях. Ничего не поделаешь, учить мушкетеров надо. Без этого никак. Добавь людей на изготовление патронов. Если нужны люди, скажи Гюнтеру. Зачем? Мне и Вилда, если что, приведет сколько угодно девчонок. Ко мне желающих попасть очень много, особенно молодых селянок. Думаешь, охота горбатиться с утра до вечера в деревне? Хотя сейчас, благодаря вам, в деревне и стало полегче. Хоть голодать перестали, но работать приходится все равно от зари до зари. А здесь работают, только пока светло. Но в помещении-то темнеет намного раньше, чем на улице, вот и получается, что свободного времени полно, и живут как господа, по двое в комнате. В деревне-то в одной комнате вся семья живет, так что господина Гюнтера беспокоить ни к чему. Хорошо, тебе видней, но производство патронов надо увеличить. Скоро опять поход, господи. И она прикрыла рот ладошкой. Не волнуйся, на этот раз ненадолго. Кстати, ты знаешь, что Беата замуж выходит. Ну, к этому все и шло. В замке уже давно судачили о том, что к ней молодой подмастерье клинья подбивает. Счастье ей, сама-то не собираешься, невеста ты знатная, на тебя небось не только подмастерья заглядываются. Она тут же бухнулась передо мной на колени. Я аж опешил, тут это не очень-то принято. Тем более не ожидал такого от Эльзы, а она уткнулась мне в колени и рыдала. Я приподнял ее голову и заглянул в лицо. «Эльза, что с тобой? Что случилось? Ваше сиятельство!» Сквозь рыдание проговорила она: «Не прогоняйте, прошу вас, накажите, если в чем провинилась, но не прогоняйте. Да с чего ты это взяла-то? Но вы же сами сказали, что мне замуж пора. Вот ведь глупая!» Я поднял ее и усадил себе на колени. «Да не собираюсь я тебя замуж отдавать, ты мне и самому нужна. Правда, правда, правда». Она тут же счастливо засияла. Надо же, только ведь рыдала, а уже радостно смеется. Я ее поцеловал и снял с колен. «Пойдем пройдемся по цехам». Мы походили немного, посмотрели. Люди работали споро и даже как-то весело, хотя и молча. Но это пока. Сейчас начальство уйдет, и начнутся разговоры. Тут ведь одни девчонки. Разве они смогут молчать? «Слушай, Эльза, а нет ли у тебя на примете толковой девушки или женщины? Мне для одного дела нужно. Ваше сиятельство, скажите, что за дело? И я сама все сделаю». «Нет, Эльза, тебе и здесь работы достаточно. И потом, это надо делать не здесь, а в наших новых баронствах. Задумал я особое вино выделывать, а виноград хороший как раз там и растет. Вот туда и надо ехать. А тебя так далеко от себя отправлять я не хочу». Она с благодарностью посмотрела на меня. Потом о чем-то задумалась. «Есть у меня несколько очень умных и толковых девушек. Я переговорю с каждой. Не волнуйтесь, ваше сиятельство. Обязательно подберу вам кого-нибудь». «Хорошо, Эльза, только это не к спеху. В лучшем случае начнем это дело со следующего года. Но готовиться надо уже сейчас. Я тебе объясню потом, что я хочу, чтобы ты могла с девушками предметно разговаривать. Ну все, Эльза, мне пора». Она пошла меня провожать. Уже у выхода я ей сказал: «Сегодня ложись спать вовремя. Постараюсь к тебе прийти. Если приду, то разбужу. Не сиди всю ночь ожидая. После обеда отправился на завод. Встреча с Хэнцем была очень теплой. Я был рад его видеть, а он аж прослезился, как будто несколько лет не виделись. Он ходил по заводу и с гордостью мне все показывал. На заводе и в самом деле появилась пара новых цехов. Ну, не цехов, конечно, в нормальном, то есть моем, понимании, а пара больших сараев. Но они были утепленными, и для нынешнего времени это был просто верх комфорта. Обычно этим не заморачивались. Замерз, работай пошустрее и согреешься. А у Хэнца в сараях старцов стояли голландские печи. Так что даже зимой здесь будет тепло. Относительно, конечно. В этих цехах как раз собирали различный сельхозинвентарь. Ковалось и выплавлялось все в другом месте, а здесь только сборка. Правда, думаю, два цеха – это избыточно. Своих крестьян мы оснастим года за два, а потом куда это все девать? Из такой стали, и вдруг различные крестьянские прибамбасы, у крестьян на это все денег нет, да они и топор из нашей стали купить не смогут, а хозяева для своих крестьян ни в жизнь не раскошелится, так что сбыта у нашей продукции не будет. Ничего, переориентируем эти цеха на выпуск чего-нибудь другого, хотя ничто другое, кроме оружия, сейчас спросом и не пользуется, и еще долго пользоваться не будет. Ну что ж, будем торговать оружием. Своих оружейников в городе у нас много, а будет еще больше. Пусть вся Европа воюет нашим оружием, я не против. Все равно воевать будут, и кто-нибудь им будет делать оружие. Почему не мы? Можно будет потом и простенькие ручницы кулеврины отливать. Как раз то, что и так сейчас вовсю везде уже делают. А у нас будет чуть лучше качество и чуть ниже цена. Так конкурентов и задавим. А уж за количество я совершенно не волнуюсь. Наклепаем этого барахла сколько угодно. Был бы спрос, а он будет. Англичане с французами еще больше полувека воевать станут. Да и другие дома сложа руки не сидят. В Испании реконкиста идет. Гранадский халифат испанцы только к концу 15 века завоюют. Вот там оружие всегда в цене. Правда, добраться до этого рынка мне будет сложновато. Ничего, пока можно и через посредников торговать, а потом и сам что-нибудь придумаю. В замок вернулся к ужину. И Курт и Гюнтер были уже здесь. Их жены тоже. Так что разговор шел довольно оживленный. Вникать я не стал. Говорят и говорят, есть много не стали, сегодня была запланирована баня, поэтому, посидев немного с дамами, потихоньку ушли, а вот в бане уже оттянулись вовсю, и попарились, и пивка попили, там и поговорили насчет Ирмы. Оказалось, что вопрос ее решить можно, и даже без убиения ее и без заточения в монастырь, можно было даже удочерить ее, и возраст тут не играл никакой роли, но мне это, конечно, не подошло. Не то чтобы я на нее в дальнейшем имел какие-то виды, но ведь уже все было, а это как-то, не очень, неправильно, в общем. Но был очень простой способ решить все проблемы, через тот же вассалитет. Она официально, с заключением письменного договора, становится моим вассалом и передает мне все свои земли и все свое движимое и недвижимое имущество. А я обещаю заботиться о ней и защищать до конца ее дней, или до ее замужества. Но замуж выйти она может только с моего письменного разрешения из-за того, кого найду ей я. А я ей разрешения никакого, конечно, никогда не дам. И вассальная клятва в случае моей смерти переходит на моих наследников. Вот так, все просто, для меня, а для нее, ведь это значит, что она обречена на одиночество. Нет, детей ей как раз иметь можно, но без венчанного мужа они будут считаться незаконнорожденными и прав никаких иметь не будут. Они даже баронами считаться не смогут, да и она будет баронессой чисто номинально, только с моего согласия. Барон – это фрейхер, то есть свободный господин, имеющий в собственности землю. А вот земли-то у нее уже не будет. Да, надо с ней разговаривать. Согласится она на такое или нет? Даже если не согласится, убивать все равно не буду. Дам денег и вышлю из графства. Пусть делает, что хочет. Хоть собирает войско и идет отвоевывать свое баронство. Раз обещал не причинять вреда, значит, так и будет. Ну что ж, на этом и остановимся. Я об этом и сказал Гюнтеру. Он только посмеялся, сказав, что ничуть не сомневался, что именно этот способ нейтрализации молодой баронессы я и выберу, и поэтому завтра утром стряпчий с уже подготовленными бумагами будет в замке.